Оливер видит, что у меня трясутся руки. «В чем дело?» — спрашивает он. Он придвигает свой стул ближе и заботливо обнимает меня. «Не знаю», — говорю откровенно. «Трясутся руки. А почему, не знаю? Чего-то вроде боюсь». Я пытаюсь объяснить это поточнее Оливеру и самой себе. Вероятно, все потому, что я наполовину сирота и к тому же единственный ребенок. Кроме мамы и бабушки на белом свете у меня никого нет. Я имею в виду никого из моей семьи. С бабушкой уже особенно не пообщаешься, а мама сейчас где-то в облаках, в многотонной машине, свободному падению которой с 10-километровой высоты препятствует лишь 4 вполне уязвимых мотора. «Мама где-то над тучами, понимаешь?» — в отчаянии говорю я. Отчасти говорю искренно, отчасти играю. «Эмоциональное домогательство», — заключает Оливер, продолжая обнимать меня за плечи. «Дешевый трюк, цель которого — заставить меня жениться на тебе и тем самым расширить хотя бы до 3 человек круг твоих ближайших родственников». 4. Мы стоим в толпе выходящих и выглядываем маму. Гидравлические двери, отделяющие нас от транзитной зоны, то и дело открываются. И вдруг я замечаю ее. Она идет рядом с молодым элегантным азиатом, который везет тележку с ее чемоданом. На маме новое кожаное пальто, которое ужасно идет ей. Я бешено машу рукой. Она улыбается и, окинув нас с Оливером беглым взглядом, останавливается, чтобы проститься со своим чужеземным попутчиком. Подав ему руку, что-то говорит по-английски. Вероятно, что-то остроумное, ибо молодой человек громко смеется. Я в нетерпении переминаюсь с ноги на ногу. Наконец мама с тележкой направляется к нам. «Ну как? 2 голубка», — говорит она как бы снисходительно. «У вас еще ничего не прошло?» Бросившись к ней на шею, я невольно плачу. «В чем дело?» — усмехается мама. «Он бьет тебя?» «Наоборот». Я всхлипываю и смеюсь одновременно. «Представь себе, мы несколько раз были в театре. Я никогда не думала, что наши отношения могут выдержать такое длительное испытание. Но у нас получилось». Мама награждает меня легким воспитательным шлепком и, вынув бумажный платок, вытирает мне слезы. «Вид у тебя прекрасный, мама. Ты совсем не выглядишь усталой», — изумляюсь я искренне. «Господи, как это у тебя получается?» «Я проспала больше 6 часов», — объясняет она мне. «Я свежа, как утренняя роса». Метафора в самую точку. Именно так мама и выглядит. «Да», — откашливается Оливер, — «стало быть, от всей души приветствуем вас, маменька». У мамы вспыхивает огонек в глазах, но цветы от него она принимает и позволяет ему поцеловать ее в щеку. «Привет, пожелт», — говорит она, и вновь внимательно нас оглядывает. «Вы жили в палаточном лагере? Или, может, убирали лес?» 5. На дворе не ласково, сыро, моросит холодный дождь. «Святые Боже, ну и гнусно здесь», — говорит мама, когда мы выходим из здания аэропорта. «Да, это тебе точно не Америка», — соглашается Оливер. Он тянет за собой мамин чемодан, я несу ее ручную кладь. К нам тут же подбегают 2 таксиста. «Такси?» — обращается к маме более молодой. На нем спортивный костюм и кожаная куртка, на ногах белые носки и пляжные сандалии. «Нет, спасибо», — отказывается от его услуг Оливер, прежде чем мама успевает что-либо произнести. Мы проходим мимо такси и направляемся к стоянке. «Так поцелуй себя в задницу!» — раздается позади нас с приглушенным смешком. Оливер оборачивается, но оба таксиста уже плетутся обратно в зал аэропорта. Мама ошеломленно глядит им вслед. «Между прочим, — сообщает нам мама, — таможенник на паспортном контроле ковырял пальцем в ухе, а потом той же рукой вернул мне паспорт». «Вот западло! — говорит Оливер. «А разве нет? На рукаве формы у него государственный символ», — качает головой мама. «Что эти типы вообще себе думают?» Мы подходим к последнему ряду припаркованных машин. «Плюнь на это, мама!» — успокаиваю я ее и быстро меняю тему. «Так когда будет свадьба? Вы уже определили дату?» Но мама занимает совсем другое. Она останавливается. «Позволь мне угадать», — говорит мама Оливеру и безошибочно указывает на его старую «Шкоду». «Она, да?» «Я люблю эту машину, но сейчас вижу ее мамиными глазами. Левое крыло другого цвета, местами ржавчина, колеса грязные, выцветший лак. Среди остальных, по большей части иномарок, она выглядит жуткой рухлядью». «Так это твоя?» — смеется мама. «Бинго!» — кивает Оливер. «Я точно знала, что у тебя именно такое авто!» — говорит мама удовлетворенно, столь удовлетворенно, что мне становится даже не по себе. «Шкода 105 больше, чем просто авто!» — говорит Оливер, открывая побитую дверь. «Шкода 105 — стиль жизни!» Как бы он ни острил, чувствую, что мамина язвительность ему неприятна. Мы садимся. Мама садится сзади. В машине холодно, не убрано. Более того, тут всегда чем-то пахнет. Оливер уверяет, что это мои выдумки. Он шумом заводит мотор. «Абсолютно беззвучный мотор», — скалится он. «Мне приятно, что ради меня он пересиливает себя. Мы покидаем стоянку». «Все утверждают, что разница во времени самая худшая», — раздумчиво говорит мама. «Думаю, это неправда. Куда хуже разница в культуре?» Для Оливера это уже чересчур. Он неожиданно оборачивается к маме. «Знаешь что, Яна, — говорит он, — только не обсирай нас из своей Америки». Мама вздыхает, но уже не говорит больше ни слова. Остаток пути мы молчим. Когда Оливер останавливается у бензоколонки, я пересаживаюсь назад к маме и трусь лицом о ее шею. «У тебя жутко холодный нос», — говорит мама. «Холоднее, чем всегда». «Ага». «Было дело?» «Сегодня утром». «У меня тоже утром», — говорит мама. Мы улыбаемся друг другу. «Ну, как Стив? Когда свадьба?» — спрашиваю. «Рассказывай». Мама смотрит, как Оливер вешает насосный пистолет на стояк и идет расплачиваться. «Никакой свадьбы не будет». Я в шоке. «Как не будет? Он идиот. Хочет голосовать за Буша. Обожает оружие». «Постой», — обрываю ее. «Ты не выйдешь за богатого, успешного, внешне привлекательного и вежливого Стива только потому, что он хочет голосовать за Буша? Ни за кого, кто за смертную казнь, я не выйду», — решительно говорит мама. Кроме того, он настаивал на церковном обряде. Оливер возвращается. «Я не хочу сейчас говорить об этом», — добавляет она поспешно. Глава 19. Коней две пары во дворе. Разговор с покойником. День благодарения в Богницах. 1. А кроме всего, через неделю душечки. День поминовения усопших у католиков 2 ноября. Мама этот праздник ненавидит всей душой и совершенно его игнорирует. Для того, чтобы вспомнить, что мои прародители, мать, отец и муж, все до единого мертвы, мне ни к чему находить в календаре день поминовения усопших, объяснила она мне, когда несколько лет назад я напомнила ей, что надо навестить папину могилу. «Я отмечаю это весь год». Возразить мне было нечего. Бабушка душечки, естественно, отмечает, и тот, кто ей ежегодно в конце октября покупает свечки, бог знает почему, она настаивает на фиолетовых, букеты ирисов, маленький веночек, и в этот день провожает ее на кладбище, разумеется, я. Обычно мы добираемся туда на такси, но на сей раз нас везет Оливер. «Кто этот человек?» — спрашивает меня бабушка с подозрением. Она прямо сидит на заднем сиденье, на коленях у нее свечки и венок, и показывает на Оливера согнутым указательным пальцем. «Это мой друг Оливер, бабушка». Никакой реакции. «Тут холодно», — недовольно говорит чуть погодя бабушка. «А тебе тут не холодно?» «Теперь в машине уже жарко». Ольвер поворачивает ручку отопления до предела и подружески улыбается бабушке. Бабушка не отвечает на его улыбку, напротив, вид у нее довольно хмурый. «Почему мы не едем на такси?» — спрашивает она. «Потому что Ольвер был настолько любезен, что предложил отвезти нас на кладбище». Бабушка ухмыляется, и мое сообщение оставляет без комментария. Она начинает мурлыкать песенку «Коней две пары во дворе, на них не пашут в ноябре». Я смотрю на Оливера и глажу его по бедру. Бабушка вдруг затихает. Я быстро отнимаю руку. «Так что, Лаура?» — наклоняется ко мне бабушка и подмигивает. «Я знаю, что последует». «Значит, у тебя уже есть парень?» «Есть, бабушка», — говорю я. Иду на риск. «Зовут его Оливер». Бабушка презрительно смеется. «Да ну тебя!» — говорит она. «Что за дурацкое имя?»